Глава 18. Лера. Сколько времени уже прошло? Полчаса? Час? Два? И ни единой души вокруг. Я жутко замерзла, да и бессонная ночь в ожидании Максима не прошла даром. Теперь ощущаю жуткую усталость, а еще нога болит от любого движения. За все время, пока нахожусь здесь, сделала немало попыток встать и сделать хоть шаг, но все тщетно. Чувствую себя такой беспомощной. Неужели мне придется сидеть и тупо ждать, пока меня кто-то увидит? Нет, нужно встать и идти через боль, но идти. «Лера!» — вдалеке слышится отголосок. Сердце встрепенулось, ведь мне отчетливо кажется, что это голос Макса. Или я здесь начинаю медленно сходить с ума, и мне только лишь кажется... «Лера!» Голос приближается, и сомнений больше нет. «Это он! Я здесь!» Кричу так громко, насколько это возможно. «Пусть только он меня услышит!» Вижу вдалеке приближающуюся фигуру Гордеева. Выражение лица рассмотреть не могу, но потому как часто и рвано вздымается его грудь, понимаю, что он запыхался. «Что ты там делаешь?» — с долей упрека выкрикивает. «Я вся грязная». Полубоком развалилась на камнях, аккуратно положив больную ногу на выступ. «Я, кажется, ногу вывихнула. Не могу идти!» Чуть ли не плача отвечаю. «Я сейчас спущусь!» — успокаивающим голосом произносит Гордеев. «Только осторожно, здесь очень скользко!» — предупреждаю его, так как не хватало, чтобы мы здесь застряли еще и вдвоем. Буквально через минуту Гордеев оказывается рядом. Аромат его парфюма ударяет в нос. Кружит голову, но, несмотря на это, его запах вселяет в меня чувство безопасности и спокойствия. Дай посмотрю. Первым делом его взгляд падает на мою распухшую ногу. Сильно болит? Да. Скулю, едва он дотрагивается. Черт, выглядит не очень. Лишь бы не перелом. А в его голосе отчетливо слышно беспокойство. Думала, ругать меня сейчас будет, что снова ушла без предупреждения. Забыла телефон, и что оказалось в такой передряге, а он нет. Садится рядом и, как родное, прижимает меня к себе. Его объятия согревают меня, и мне в них становится так уютно. В глубине души проскакивает осознание, что я не хочу, чтобы он меня отпускал. Прости, прости, что ушла. Хлюпаю носом, стараясь держаться изо всех сил, чтобы не разреветься. Я так рада, что он за мной пришел. Ругаю теперь себя за то, что совершила такой необдуманный поступок. И за то, что поцеловала того парня. Поднимаю виноватый взгляд. И над нами будто тучи развеиваются. Солнечный свет вовсю заполняет душу. Обещай больше так не делать. Гладит меня по голове. Главное, что я тебя нашел. Все будет хорошо. Ободряюще шепчет. Я молчу. Лишь облегченно вздыхаю и киваю головой. «Ты был с ней?» — тихо спрашиваю. «Зачем? Зачем я задала этот вопрос? Ответ и так понятен». «Нет», — вздыхает будто бы с облегчением, в то время как с моей души будто бы тяжелый камень свалился. «Никуда я не пошел». «Тогда почему тебя не было всю ночь?» Придаю голосу обыденность, но все же в тоне проскакивают нотки обиды. «Я был в баре», — шепчет сдавленно, — «и чувствую, что не врет. Действительно улавливаю запах алкоголя, смешанный с головокружительным парфюмом». «А ты меня ждала?» — смотрит не просто в глаза, будто в душу заглянуть пытается. Машинально опуская взгляд, чувствую, как по щекам разлетается жар. «Лера, ответь!» — осторожно берет за подбородок, тем самым восстанавливая утерянный зрительный контакт. «Да», — выдыхаю растерянно. Но Гордеев больше ничего мне не отвечает, и я ничего сказать не могу, потому что мой рот оказывается в его власти. Настойчивый, жаркий и в то же время неожиданный поцелуй будто рассудка меня лишает. Забыв о больной ноге, подаюсь вперед, словно голодная зверюга, набрасываюсь на него в ответ, забыв обо всем. Контроль над собой? Нет, не слышала. По телу в самых чувствительных точках зарождается пульсация. В венах течет самый настоящий ток. В теле стремительно повышается температура. Забываю о холоде, потому что вмиг мне становится безумно жарко. Размеренный шум водопада очень даже вписывается в этот романтичный для нас момент. «Обещай больше так не делать», — прервавшись, шепчет на ухо мне Макс, зарываясь носом в мои волосы. «Обещаю?» — также шепотом отзываюсь. «Нам нельзя ссориться, потому что мы команда». В этот момент Гордеев протягивает мне в знак примирения мизинец. «Мир!» — с плутоватой улыбкой смотрит на меня, отчего я не могу сдержать свою в ответ. «Мир!» — мягко отвечаю, протягивая в ответ свой мизинец. «Так, теперь нам нужно как-то выбраться с тобой отсюда». Оценив высоту и крутость спуска, задумчиво произносит. «А мне так хорошо рядом с ним, что я бы не прочь еще какое-то время побыть здесь». «Так, вставай, я буду тебя вести». Макс помогает мне подняться. Когда его тело больше не соприкасается с моим, то мне резко становится холодно. Опираюсь одной рукой на его плечо, он же обхватывает меня за талию. Этот тандем такого близкого прикосновения сносит голову напрочь. «Только бы не влюбиться! Только бы не влюбиться!» «Поздно. Уже влюбилась, кажется».